Наша молодежь знает, что я часто предлагаю гимн общим пением в час, когда труба Господня над землей прозвучит. И помню одну проповедь из моей юности. Один брат говорит, что это за труба Господня, которая прозвучит в последнее время. И он выразил такую мысль. Вот те признаки, о которых говорил Христос, на которые указывали пророчества Библии, это и есть исполнение этих признаков, и есть та труба, громкая труба Господня, которая возвещает о пришествии Господнем. Когда братья рассказывали, когда уверовали первые цыгане в Закарпатье и совершали братья крещение, пришли представители власти. И когда они увидели цыган, заходящих в воду, один из них крикнул: «Граждане, цыган крестят! Конец света настал! Цыган крестят!» Друзья дорогие, один из звуков сильной трубы Господней – это исполнение слов Христа, и будет проповедано Евангелие Царствия во всей вселенной, и тогда придет конец. Молодежь, в настоящее время, вот сегодня двое из наших братьев, из нашего объединения, находятся на краю земли, на Сахалине. Так вот, по просьбе братьев, мы послали двух братьев туда, и сейчас они в ожидании пропуска на Курилы, на Курильские острова. Это брат Сергей Юркин с Борского и Самарской области и брат Женя Кондаков с Соликамска. Вот так их направили братья туда. И там проповедуется Слово Божие. Есть миссионерская семья даже на Командорских островах, край земли. По всей вселенной будет возвещаться Слово Господне. Друзья дорогие, это сильный признак последнего времени, который исполняется, что сегодня и в нашем объединении, с одной стороны, край земли, наш край, уральский, это Ямал, дальше в Северном Ледовитом океане остров Белый, дальше людей нет, дальше океан. И братья до самого края дошли. В общем-то, на этом острове только живут приезжие люди, там постоянных людей нет, там только станции метеорологические. И туда наши братья проехали. Слава Богу, проповедуется Евангелие по всему, по всей вселенной. Друзья, мы сейчас будем слушать тему как раз об исполнении пророчеств о пришествии нашего Господа. И перед этой темой мы споем общим пением. В час, когда труба Господня над землею прозвучит. А в припеве такие слова: «На небесной перекличке буду я». Но, дорогая молодежь, будешь ли ты на этой перекличке? Может быть, там будут кто-то жители Курил или Ямала, или, может быть, где-то каких-то отдаленных островов Океании или где-то Африки и так далее. Друзья, но буду ли я на этой небесной перекличке? А труба звучит сегодня довольно громко, возвещая о скором пришествии нашего Господа. 751. Вставши мы споем: «В час, когда труба Господня», а потом будем слушать тему.